Константин Бакшт. Инвестиции и финансовая свобода. Отношение к обеспеченности и богатству малообеспеченных людей среднего класса и богатых людей. Мы уже говорили о том, что больше зарабатывать еще не значит становиться более обеспеченным. А зачастую с ростом доходов финансовые проблемы только увеличиваются. Пока доходы были низкими, денег все равно не хватало ни на что, кроме текущих расходов на жизнь. А как доходы увеличились, смотри-ка, сколько кредитов, сколько долгов. При низких доходах финансовая обеспеченность была нулевой, а с ростом доходов стала отрицательной. То есть, если человек прекращает зарабатывать деньги, финансовой подушки безопасности у него как не было, так и нет. А долгов огромное количество. И если он не справится с ежемесячными платежами, которые становятся значительно выше из-за выплат по кредитам, то может потерять все, что таким трудом и усилиями приобретал за предыдущие годы. С точки зрения достигнутого финансового положения, отношение к богатству и деньгам всех людей можно поделить на три категории. Малообеспеченные люди, средний класс, обеспеченные и богатые люди. Для каждой группы характерны свои критерии того, что такое обеспеченность, свои ценности, отражающие, в чем именно заключается богатство. Казалось бы, как некие мифические ценности могут характеризовать финансовое положение человека? Однако для меня, когда я смотрю на своих друзей, знакомых и других людей, их финансовые ценности – конкретны, ощутимы, зримы. Они проявляются в том, на что люди тратят деньги, что они считают важнейшими и ценнейшими приобретениями, к чему стремятся, ради чего прилагают усилия, чтобы зарабатывать больше, и как потом расходуют заработанное. Особенно хорошо это видно, когда финансовое положение человека изменилось, а его финансовые ценности остались прежними. Такой человек буквально за уши тащит себя назад, чтобы не стать более обеспеченным. Малообеспеченный человек с высокими доходами тратит деньги направо и налево, но при этом даже не приступает к решению жилищного вопроса. Хотя, исходя из своих доходов, давно бы мог жить в собственной квартире или в доме. Человек с ценностями среднего класса, доходы которого существенно выросли и позволяют заняться инвестициями и обеспечить себе долгосрочную финансовую независимость, вместо этого погрязает в жилищном вопросе, в дополнение к городской квартире приобретается загородный коттедж или наоборот. Потом следуют переезды с расширениями, бесконечные ремонты, смена обстановки. Покупаются квартиры для детей, хотя старшему 6, а младший годик. Пусть будет. И, разумеется, эти квартиры не сдаются в аренду, как можно. Ведь эти свиньи-арендаторы все изгадят. Давайте подробнее рассмотрим, каким образом формируется отношение человека к обеспеченности и богатству. И как оно работает. Эта тема очень подробно раскрыта в книге Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Там даже специально изображены финансовые потоки малообеспеченных людей среднего класса и богатых людей. Я не буду пересказывать книгу Киосаки, лучше прочитайте ее сами. Однако возьму оттуда очень полезное определение того, что такое активы и пассивы в управлении личными финансами. Актив – то, что кладет деньги в ваш карман. Пассив – то, что забирает деньги из вашего кармана. Роберт Киосаки. У малообеспеченных людей доходов еле-еле хватает на текущие расходы, то есть на жизнь. Часто они сидят по уши в долгах на протяжении многих месяцев и лет. Иногда они зарабатывают на несколько тысяч больше того, что обычно уходит на жизнь. Тогда они тратят деньги на то, что является для них символом обеспеченности и богатства. Конечно, с их точки зрения. Это драгоценности, особенно золотые украшения. Дорогая или просто фирменная одежда, обувь и аксессуары, особенно шубы. Бытовая техника, телевизоры, компьютеры, музыкальные центры, стиральные и посудомоечные машины и так далее. Мебель, посуда, постельное белье, предметы обстановки. Походы с приятелями в ресторан, где можно погулять, пропить деньги с шиком. И, наконец, верх мечтаний — крутой автомобиль. Этими покупками можно хвалиться перед знакомыми и соседями, такими же малообеспеченными и полунищими. То, что у Раи новая стиральная машина, а у Клавы новая шуба, и какие неудачницы остальные подруги, обсуждается месяцами. Во многом именно в этом и состоит смысл жизни малообеспеченных людей. Конечно, они очень хотели бы въехать в новую квартиру, но понимают, что с их нынешними доходами на квартиру не заработают никогда и никаким чудом. Поэтому все мечты сводятся к тому, что кто-то должен им квартиру выделить, предоставить или подарить. Подобная иждивенческая психология еще имела смысл при СССР, когда большинство жизненных благ распределялось централизованно. Однако в наши дни такой подход к жизни вызывает скорее усмешку. Когда у малообеспеченных людей все-таки появляются лишние деньги, всегда ясно, что с ними делать. Купить новые вещи, от которых квартира и так уже ломится, дешевых тряпок много, а жилплощади мало. А еще лучше прогулять. Одного живем. Я частенько встречаю на своем жизненном пути людей, которые стали зарабатывать вполне достойно. По этому признаку они принадлежат как минимум к среднему классу, однако их ценности, их отношение к обеспеченности и богатству остаются на уровне людей малообеспеченных. Это тянет их назад. Они, по сути, будут оставаться малообеспеченными, как бы много ни зарабатывали. Пример первый. Один мой знакомый из поволжского города-миллионника еще в 2002 году входил в число самых известных и высокооплачиваемых бизнес-тренеров в своем регионе. За 2 дня тренинга он мог заработать до 60 тысяч рублей. В некоторые месяцы его доход составлял до 150-200 тысяч рублей. По тем временам весьма существенный доход для этого города. Но из заработанных за 2 дня 60 тысяч рублей он запросто мог спустить 40 тысяч за сутки двое загула. А потом половина оставшегося уходила на лекарства. Получая высокие доходы в течение нескольких лет, он так и не смог поменять свою однокомнатную квартиру на что-то более приличное. Пример второй. Другой мой знакомый начал работать в той компании, где работает и сейчас, в 2007 году. В первые месяцы его гарантированный доход составлял 15 тысяч рублей в месяц. Когда ему повысили уровень гарантированного дохода до 20 тысяч рублей в месяц, он был безумно счастлив. За 2009 год он заработал чуть меньше миллиона. Казалось бы, если поддерживать прежний уровень жизни, текущих расходов за год набежит 20 тысяч на 12, равняется 240 тысяч рублей. Даже если увеличить текущие затраты в 2 раза, до 40 тысяч в месяц, на жизнь за год нужно будет потратить 480 тысяч рублей. Можно пустить оставшиеся 500 000 на создание финансовой подушки, заняться инвестициями, купить квартиру по ипотеке, наконец. Нет, ничего этого не сделано. Мой знакомый постоянно сидит без денег. Зато сам в новой шубе, жене купил отличную шубку за 150 тысяч рублей. Следующая категория — средний класс. У его представителей ежемесячные доходы стабильно находятся на достаточно высоком уровне. И только на жизнь эти доходы потратить уже не получается, каждый месяц образуется достаточно ощутимый остаток. А значит, как блестяще сказал Киосаки, чтобы справиться с излишком доходов среднему классу нужны пассивы. то, что каждый месяц будет формировать затраты, способные уравнять доходы с расходами. Самое важное приобретение для представителей среднего класса и одновременно самый любимый пассив – это жилая недвижимость. Действительно, она помогает извести весьма крупные суммы денег. Купить квартиру, отремонтировать ее, обставить. Крупные затраты кончились, а доходы продолжают поступать. Давайте купим дачу с участком. Потом сменим машину мужу и купим машину жене. Машину можно парковать на улице. Страховки КАСКО в наши дни весьма популярны. Но если нам нужно справляться с излишком денег, почему бы не приобрести в собственность гаражи или места на стоянках? Тем временем обставим квартиру мебелью. Едва забили квартиру всевозможными вещами настолько, что для людей места не осталось, сразу становится ясно. Квартиру нужно менять. Давайте купим другую, большей площади. Опять ремонт, обстановка. А еще лучше приобрести коттедж. Он больше, дороже, и обставлять его можно дольше. Еще неплохо бы купить землю. Долго строить сам коттедж, а параллельно благоустраивать участок. Вскоре после переезда в коттедж оказывается, что вечером до него не всегда удобно добираться. И часто лучше остаться на ночь в городе, а значит, дополнительно к коттеджу требуется и городская квартира, снова с ремонтом и обстановкой. Можно купить квартиры детям. Ничего, что они пока маленькие, лучше обо всем позаботиться заранее. Кроме того, не лишним будет приобрести отдельные фазенды для отдыха на юге России, или на юге Италии, или даже на юге Франции, или уж сразу в Таиланде. Кто-то, впрочем, предпочитает шале в Швейцарии. Параллельно расходовать деньги вам поможет покупка машин, катеров, яхт, водных мотоциклов и других дорогостоящих игрушек для взрослых. Поймите меня правильно, я ничего не имею против приобретения жилой недвижимости. И финансовое положение среднего класса все же основательнее, чем у малообеспеченных людей. К тому же, наиболее серьезные приобретения среднего класса во многом сохраняют, а иногда даже приумножают свою стоимость с течением лет. И тем не менее, мне не кажется разумным тратить все доходы сверхтекущих затрат на постоянное улучшение и приобретение личного имущества. Сколько ни покупай квартир, коттеджей, машин и катеров, само по себе это ни на йоту не улучшает финансового положения семьи. Что произойдет, если вы не будете, не захотите или не сможете работать и зарабатывать деньги? Насколько велика ваша финансовая подушка безопасности? Есть ли у вас инвестиции, обеспечивающие пассивный доход? Или, если придет нужда, вам придется продавать свое личное имущество, потому что других источников доходов не будет. Даже если никаких форс-мажоров не произойдет, наступит время, когда вы достигнете пенсионного возраста. А ведь никто из нас не молодеет. Возможно, вы не сможете продолжать работать по состоянию здоровья, даже если захотите. Или ваш идеал — умереть на работе, и вы будете всячески к нему стремиться? Если ваш уровень доходов значительно превышает обычный уровень доходов представителей среднего класса, но ваши ценности остаются ценностями среднего класса, вы можете не достичь финансовой свободы, даже если будете иметь к этому все возможности. Пример. Еще один мой знакомый несколько лет назад весьма серьезно увеличил свои доходы, благодаря чему приобрел в собственность несколько объектов коммерческой недвижимости, которые можно сдавать в аренду, ежемесячно получая пассивный доход. Однако его ценности не изменились. Серьезных финансовых целей он перед собой не ставил. Долгосрочные финансовые планы не рассчитывал. Нет, одна цель у него все же имелась — заработать 2 миллиона долларов и уехать с семьей в Европу. Он все рассчитал, этой суммы хватило бы на приобретение жилой недвижимости, также можно было бы вложиться в несколько простых бизнесов, которые обеспечивали бы текущий доход. Остаток суммы он положил бы в банк в качестве финансового резерва на черный день. Учитывая рискованный и нервный характер его нынешнего бизнеса, идея была неплохая и очень разумная. Однако, когда в его семье родились двойняшки, он купил квартиру под собой, устроил грандиозный ремонт и объединил две двухкомнатные квартиры в одну двухъярусную. В приобретение дополнительной площади, ремонт, отделку и обстановку он вложил 15 миллионов рублей. И это в Саратове, где неплохая трехкомнатная квартира в центре на тот момент стоила в пределах 3-4 миллионов рублей. Продать его квартиру по цене, приближающейся к вложенной сумме, невозможно. С инвестиционной точки зрения это просто убийство денег. Причем на решение жилищных вопросов был израсходован основной капитал, а не деньги, полученные в качестве сверхдоходов от бизнеса или инвестиций. Думаю, на переезде в Европу был поставлен крест. А поскольку риски бизнеса никуда не делись, мой знакомый лечит нервы алкоголем. Боюсь, как бы в результате он не спился в Саратове, вместо того, чтобы в преклонном возрасте нянчить внуков в своем поместье где-нибудь в Италии или Испании. Наконец, для людей, обеспеченных и богатых, одной из наибольших ценностей может быть свобода, в том числе финансовая, то есть свобода от власти денег. Обеспечивая себе пассивный доход, ежемесячно превышающие расходы на достойную жизнь их семей, обеспеченные люди получают возможность выбора. Они могут работать или не работать, денег на жизнь все равно хватает. Во всяком случае, если они работают, то с высокой вероятностью занимаются тем, что им нравится. Заниматься нелюбимым делом только ради денег для них вряд ли имеет смысл. Хотя это еще зависит от того, о каких деньгах идет речь, не правда ли? Многим обеспеченным людям деньги нужны и для того, чтобы иметь возможность путешествовать. Возможность жить там, где нравится, а при желании в любой момент переехать в любую точку мира, чрезвычайно важна для них. Равно, как и возможность дать своим детям наилучшее образование. В какой бы стране ни пришлось учиться и сколько бы это ни стоило. Для обеспеченного человека финансовая свобода – такое же приобретение, как и квартира, дом или коттедж. Он знает, во сколько ему обойдется финансовая свобода, и много лет приобретает ее шаг за шагом. Финансовая свобода — значительно более важное приобретение, чем жилая недвижимость. Однако и стоит она обычно дороже. Большинство обеспеченных и богатых людей, с которыми я лично знаком, считают и контролируют свои деньги, особенно инвестиционный капитал. Каждый из нас достаточно точно отслеживает доходность всех своих инвестиций и капитала в целом. Значительная часть, от 20 до 50 и даже 80% всех наших доходов, реинвестируется и направляется на увеличение капитала бизнеса и инвестиционного капитала. Поэтому наше благосостояние увеличивается из года в год. И не надо думать, будто мы должны во всем себе отказывать, чтобы увеличивать капитал. Затраты на регулярные поездки, на отдых за рубеж и другие, в том числе дорогостоящие приобретения у обеспеченного человека, существенно ниже, чем доход от инвестиций. Упрощенно можно сказать, что доход от инвестиций у обеспеченного человека значительно выше, чем зарплаты большинства людей. Он может поддерживать более высокий уровень жизни, ежемесячно тратить больше средств на жизнь, на путешествия, на дорогостоящие приобретения, чем обычные люди. И все равно у него остается больше денег, чем у них. Этот остаток идет на увеличение инвестиционного капитала, чтобы в будущем доходы от инвестиций стали еще выше. Многим богатым людям деньги также помогают отслеживать счет в игре. Видите ли, они не воспринимают свое богатство слишком уж серьезно. Основное богатство человека, который добился обеспеченности собственными силами, — это он сам. Когда Генри Форда спросили, что он станет делать, если все потеряет, тот ответил: «Я все верну в 5 лет». Конечно, многие обеспеченные и богатые люди любят использовать деньги для демонстрации своего статуса. Казалось бы, этим они не слишком отличаются от малообеспеченных людей, для которых тоже важны игрушки, вроде автомобилей и драгоценности. Однако разница есть, и заключается она в стоимости этих игрушек. Автомобиль представительского класса или бриллиантовое колье Тиффани может стоить больше, чем малообеспеченные люди зарабатывают за всю жизнь.